«Поздно. Вам остается очень мало времени», — сказал генерал. Я набросал несколько строк и протянул записку генералу. «Удивитесь и спросите, что это за кукла у меня в руках». «А что это еще за штукенция?» — спросил генерал. «Кукла? Вы что, Александр Петрович, в куколки решили поиграть?» С великолепным изумлением в голосе спросил он. «Потом, товарищ генерал, когда вернусь, расскажу все. А сейчас уложу ее в чемодан», — сказал я. «Вы ее в Баку везете?» «Расскажу, когда вернусь», — захлопывая чемодан и дважды щелкая ключом, сказал я. Мы вышли из кабинета. Через минуту майор Крушкин несся в моей машине по направлению к Кереджу. Стены и часы пробили 3 часа. Непроглядная ночь окутала дома и улицы Тегерана. Потух электрический свет, и только газовые фонари одиноко горели на углах и перекрестках. Не было ни луны, ни звезд. Я и Кружельник стояли в углу кабинета. Дежурный офицер с 2 солдатами засел в кустах. Сиоев спрятался за диваном. Генерал ушел к себе, попросив позвать его, когда представление закончится и актеры будут разгримированы. Уже 3,5 часа. Скоро самолет Кожановой полетит к Пехлеви, к Каспийскому морю. Как Зося? Где она? К 5 часам она должна быть здесь. Ноги затекли, хочется привстать, передвинуться, но нельзя. Что с куклой? Неужели она не забросила подальше этот проклятый талисман? Зачем я оставил у нее эту страшную вещь? Может быть, непоправимая ошибка? Пальцы Кружельника впились в мою руку. Я затаил дыхание. Чуть слышное царапанье нарушило тишину. Звякнуло стекло, вырезанное алмазом, повеяло свежим воздухом и нестерпимо остро запахло душистым табаком. Я понял, что долгожданный посетитель открыл окно. Еле уловимая возня на подоконнике определила местонахождение ночного гостя. Шорох раздался ближе. Я чувствовал около себя человека. Он находился рядом со мной. Я слышал его прерывистое, взволнованное дыхание. На одно мгновение блеснула и погасла коротенькая вспышка карманного фонаря. Потом неизвестный завозился у стенки в том месте, где был вделан сейф. Я повернул выключатель. Это было сигналом для Сиоева и остальных. Яркий свет залил комнату, и я увидел, как разъяренный осетин кинулся на метнувшегося к раскрытому окну человека. «Нас предали! Спасайтесь!» — отскакивая к микрофону, закричал он. «Не трудитесь, господин Кожицын. Микрофон выключен. Проволока перерезана в тот самый момент, когда вы показались во дворе», — спокойно сказал генерал, появляясь из соседней комнаты. Фокусник быстро поднес ко рту руку. «Номер не пройдет!» — хватая его за руки и выворачивая их назад, закричал Сиоев. Из разжавшихся пальцев Кожицына выпал пузырек, и по комнате, заглушая аромат табака, разнесся запах горького миндаля. «А, знакомая штука. Господин Сайкс верен себе. Опять синильная кислота», — спокойно сказал генерал. «Сержант Сиоев, держите покрепче этого негодяя. Он ведь немного знаком с вашими кулаками. А вы, товарищ Кружельник, обыщите его». Сдавленный железными руками Сиоева, господин Кожицын с еще не сошедшими с лица синяками стоял перед нами. «Предусмотрительный господин Сайкс на всякий случай снабдил вас немецким паспортом на имя Ганса Нордау. Значит, если вы провалитесь, глотаете синильную кислоту, и немецкий налетчик Ганс Нордау благополучно прикрывает омерзительную личность убийцы, бандита, разведчика Сайкса. Неплохо придумано. Но это уже старый, всем известный трюк», — продолжал генерал, рассматривая документы, вынутые из кармана Кожицына. «Это все ложь. Я не знаю никакого Сайкса. Я забрался сюда, чтобы украсть из сейфа деньги. Это простое воровство. Здесь Иран, а не Россия. И вы обязаны передать меня местной полиции». «Конечно, конечно. Мы вам дадим еще даже пряник за это», — улыбнулся генерал. «Если даже вы немец и простой вор, то вы забрались в здание военной миссии, воюющей с Германией страны. Это уже не уголовное, а военное преступление. И вы будете отвечать за него перед нашим военным трибуналом», — холодно сказал генерал. «Но что это?» — подходя к окну, воскликнул он. За домами, недалеко от нас, раздался глухой и тяжелый удар. Это был взрыв. Я вздрогнул. «Боже мой, 5 часов! Сейчас должна была подойти Зося. Как мог я оставить в ее руках эту проклятую куклу? Зося!» — хватая Кружельника, закричал я. «Там Зося!» — и бросился к дверям. Кружельник, по моему отчаянному виду поняв, что случилось что-то ужасное, кинулся за мной. Над Тегераном вставал рассвет. Как везде на юге, солнце сразу выкатилось и залило светом землю. Я выбежал за угол. 2 ажана с испуганными лицами что-то крикнули мне. «Что случилось?» — задыхаясь от бега, закричал я. «Автомобиль взорвался», — взволнованно ответили они. На тротуаре колесами вверх лежал желтый автомобиль военного типа. Я бросился к нему. Один из полицейских замахал руками. «Может, еще взорваться?» — испуганно предупредил он. Я оттолкнул его и заглянул в исковерканную машину. Первое, что бросилось в глаза, был мертвый с разнесенным черепом Сайкс и его стонущий, залитый кровью шофер. Зоси не было. «Поднимайте машину! Вытаскивайте шофера, он жив!» — приказал я полицейским. Несколько прохожих стали помогать нам. Соединенными усилиями мы подняли машину и поставили ее на колеса. Полковник Сайкс лежал на асфальте, маленький, залитый кровью, с разможенной головой, с еще не сошедшей с лица холодной презрительной гримасой, он внушал мне все то же чувство омерзения. «Товарищ полковник, там Зося пришла, волнуется, где вы?» — услышал я за собою голос Сиоева. Я схватил ручищу честного малого и, забывая о Сайксе, закричал. «Она жива?» «Так точно!» «И смеется, и плачет, и дрожит, все вас спрашивает». И мы бегом пустились к своему дому. «Вы видите ее?» — хватая меня за руку, крикнул Сиоев. «Кого?» — спросил я, и сейчас же увидел медленно подходившую открытую машину. В ней, вцепившись руками в подушки, сидела бледная, взволнованная Барк. Взоры наши встретились. Барк вздрогнула, пошатнулась и, не отводя широко раскрытых глаз, откинулась назад. «Как видите, моя дорогая, ваш талисман действительно помог мне», — по-русски сказал я. Она стиснула губы и отвернулась, закрывая лицо руками. Зося, радостная, возбужденная и счастливая, тут же на виду у всех бросилась ко мне на шею. «Ну, дорогой Александр Петрович, тут уж мы лишние», — сказал генерал и ласково добавил. «Действительно замечательная девушка». «Как это случилось? Почему кукла оказалась в машине Сайкса?» — спросил я, когда мы остались вдвоем. «Очень просто. Когда я возвращалась домой, машина полковника стояла во дворе, а он сам находился у госпожи Барк. Я видела огни в ее кабинете. Я знала, что кроме Сайкса там находятся и ваш хозяин, и фокусник Гожу Цин. Я знала, что они убийцы и негодяи. Я знала, что они ваши и мои враги, и я без малейшего колебания положила куклу госпожи Барк под сиденье в автомобиль полковника. Я сделала плохо?» — глядя мне в глаза, спросила она. «Ты сделала прекрасно», — целуя ее, ответил я. «То же самое говорит и Ян», — просто сказала Зося. Через 2 дня, просматривая утренние газеты, я увидел, как генерал, сидевший за столом напротив меня, взял синий карандаш и старательно отчеркнул какую-то заметку. «Что это?» — спросил я. «Дат от сегодняшнего числа. Специально для вас». И он, хитро улыбаясь, передал мне газету. Я медленно прочел вслух. «Сегодня в 10 часов утра на Европейском временном военном кладбище был предан земле прах погибшего при автомобильной катастрофе полковника филиппинской армии и кавалера Ордена Пурпурного Креста Джеффри Сайкса. При погребении присутствовали сэр Генри Данн, господа Гаррисон и Келли, а также представители отчастей, расположенных под Тегераном, В момент погребения был дан троекратный залп. В конце отдела новостей столичной жизни была еще одна заметка, также четко обведенная синим карандашом. Нам сообщают, что прелестная и талантливая госпожа Э. Барк, являвшаяся украшением столичных салонов, вчера вылетела в Багдад. Как передавали нашему сотруднику из осведомленных кругов, талантливая журналистка не скоро вернется в Тегеран, так как предполагает месяцев 6 поработать за границей над книгой об Иране. Пожелаем успехов и здоровья, уважаемой госпоже Барк. Что же, Александр Петрович, вырежьте эти заметки и наклейте их на последней странице дела о доме с привидениями, предложил генерал. «Которое теперь мы уже можем назвать законченным», — сказал Аркатов, передавая мне ножницы и клей. Спустя неделю из Москвы пришло долгожданное распоряжение. Ввиду успешного завершения работ по организации охраны северного участка Транс-Иранской железной дороги, установления порядка и достижения полного контакта со смешанной союзной комиссией генерала Степанова Д.И., и полковника Дегорского А.П. по сдаче ими дел, назначенным на их место полковником Терпугову П.Ф. и Ильину К.М., отозвать обратно для несения прежней службы. После приезда упомянутых офицеров, когда мы уже находились в Баку, та же самая газета «Дат» в том же отделе писала. Работавшие у нас известные советские востоковеды генерал С. и полковник Д., закончив с успехом свою работу, вчера утром с частью служебного персонала отбыли на самолетах в Россию. Пожелаем здоровья и успехов уважаемым востоковедам в их почетной работе и надеемся, что заменившие их в Тегеране советские коллеги с таким же вниманием продолжат начатую уважаемыми гостями работу на пользу СССР и Ирана. Я перевел заметку Зосе. Она задумалась и потом тихо сказала. «Как ни тяжела и трагична вся эта история, однако в ней есть кое-что и хорошее. Она помогла мне, вам и Яну найти друг друга». Конец книги. Август 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.